Мак пропустил реплику мимо ушей. «Вы так мне и не сказали, чем мы ей обязаны». «Моей жизнью», — ответил я. «И взамен я обещал ей новую жизнь. Ее досье будет очищено в разумных, конечно, пределах. Вы не считаете ее подходящей кандидатурой?» Нахмурясь, проговорил Мак. «Как вам, наверное, известно, у нас открылась вакансия. Мне понадобилось какое-то время, чтобы уловить смысл последней фразы. Потом я быстро сказал: «Нет, вам ее не завербовать, по крайней мере, через меня. Да и нам она вряд ли подойдет. Она противница насилия. За это она и получила пулю». Помолчав, я спросил: «А где она?» «Впрочем, это не важно. Сомневаюсь, что она захочет меня видеть». «Она в палате по этому же коридору, через две двери. Когда она сможет принимать посетителей, вам скажут. Судя по тем немногим словам, которые она произнесла на операционном столе, пока не подействовал наркоз, я бы не беспокоился насчет того, какой вам окажут прием», — Ман говорил, глядя в окно. Со вздохом он добавил: «Вижу делегацию интеллектуалов с портфелями и магнитофонами. Оставляю вас и надеюсь на вашу деликатность, Эрик. Да, кстати...» «Слушаю, сэр». «Я не буду настаивать на вашем посещении ранчо, когда вы поправитесь», — сказал Мак, двинувшись к двери. «Если, разумеется, вы найдете лучший способ провести месячный отпуск». На этот счет Маку можно было не беспокоиться. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Татьяна Иванова. Киев, 1996 год.